«Отец, у нас осталось не так много зерна из того, что мы привезли с собой. Если мы будем экономить, то сможем продержаться до завтрашнего утра». Юй Сяокао выпила рыбный суп, нахмурившись с озабоченным выражением лица. Юй Хай вздохнула и сказал: «Я не знаю, как долго эти пираты Вакау пробудут здесь, пока не уйдут. Как насчет того, чтобы завтра я немного прогулялся по горе и посмотрю, смогу ли я выследить животное покрупнее или что-то в этом роде?» Чжу Цзюньянь нахмурился и сказал: «Как насчет того, чтобы я взял Чжэн Юнь и остальных, чтобы отправиться в деревню Дуншэнь и забрать немного зерна с собой? Пока мы там, мы также можем убить нескольких пиратов и позволить мне выплеснуть на них свой гнев». Когда он узнал, что пираты напали на деревню, он помчался верхом до деревни Дуншэнь. Гнев в его сердце никуда не делся. Если бы он не беспокоился о безопасности своей матери и Сяокао, он бы уже ворвался в деревню Дуншэнь и начал убивать пиратов десятками, чтобы унять свою ярость. Принцесса Цзин беспокоенно заметила: «Здесь довольно много пиратов в Вакау, по крайней мере, от 100 до 200. На нашей стороне не так много людей, поэтому мы не можем действовать опрометчиво. Мэйсин, сколько зерна у нас осталось сейчас? Давайте последуем предложению Юйхая и поохотимся на какую-нибудь дичь, чтобы добавить ее в наши продовольственные запасы, чтобы растянуть еду еще на несколько дней. Когда придет армия резиденции, тогда мы сможем превратить этих пиратов в месиво». Когда императорский принц Цзин был моложе, он путешествовал по всей стране вместе с почетным императором на полях сражений, поэтому его также считали воинственным принцем. Таким образом, все его сыновья также изучали боевые искусства с детства, и они были очень заинтересованы в этом. Естественно, все это повлияло на принцессу Цзин, поэтому она также иногда проявляла более воинственную сторону своей натуры. Хотя Чжу Цзюньянь действительно волей-неволей хотел убить пиратов Вакау, но он не мог ослушаться свою леди-мать и заставить ее волноваться. Он подавил возмущение в своем сердце. Покончив с завтраком, Чжу Цзюньянь и несколько других телохранителей покинули пещеру и углубились в западную гору с Юйхаем в качестве проводника. Некоторые жители деревни, спасаясь бегством, потеряли весь свой багаж, так что эти два дня пролетели для них как год. Мадам Чжан и Юй Дашэнь были двумя из этих людей. Сначала они привезли с собой слишком много вещей и чуть не попали в руки пиратов, поэтому бросили свои вещи и убежали. Кроме денег, которые мадам Чжан спрятала на своем теле, у них двоих не было ничего, кроме одежды на спине. Во время сумасшедшего бега они также потеряли мадам Ли где-то в этом хаосе. Даже сейчас она не встречалась с другими жителями деревни. Первоначально некоторые жители деревни подумали, что эти двое выглядят довольно жалко и дали им немного еды. Однако по прошествии двух дней ни у кого из жителей деревни не осталось еды, так как все они собирали вещи в спешке. Они даже не могли больше прокормить членов своей семьи, так как же они могли раздавать еду, чтобы накормить этих двоих? К счастью, телохранители из резиденции принца сказали им, что в долине нет диких зверей и что можно найти немного диких овощей и фруктов. Пока они усердно трудились, они должны быть в состоянии набить свои животы. Когда новость облетела всех жителей деревни, она вселила в них надежду. Таким образом, спокойная и мирная обстановка во враге была быстро нарушена жителями деревни. Все цветы в долине были растоптаны голодными жителями деревни, которые не знали ничего лучшего, когда добывали еду. Группе, которая сегодня отправилась на охоту, очень повезло. Они наткнулись на семью из четырех диких кабанов. У взрослых диких кабанов была толстая шкура, и самые обычные стрелы не могли пробить их шкуры. Однако все телохранители из резиденции были опытными. Окружив животных своим численным превосходством, они очень быстро уничтожили семейство диких свиней. Два взрослых кабана весили в общей сложности от 400 до 500 килограмм. Двое детенышей были примерно наполовину взрослыми, так что они тоже давали около сотни килограмм мяса. Глава 401. Внезапная атака под дождем. Погода в конце весны стояла прохладная по утрам и вечерам, однако около полудня стало довольно жарко. Мясо диких свиней нельзя было оставлять слишком надолго, иначе люди заболели бы от его употребления. Получив разрешение Чжу Цзюньянь, Юйхай отдал одну взрослую свинью и одну половозрелую свинью жителям деревни. Он даже помог им разрезать туши на более мелкие кусочки, чтобы разделить между всеми присутствующими. Жители деревни взяли с собой только ту еду, которую легко было хранить, за исключением нескольких человек, которые принесли с собой немного сушеного мяса, остальные несли только немного грубого зерна, чтобы утолить голод. Теперь, когда на семью приходилось по две порции мяса дикого кабана, большинство из них были очень благодарны Юйхаю и королевскому принцу Ян. В течение последних 2 лет жители деревни Дуншэнь жили довольно хорошо и не были такими бедными, как раньше. В предыдущие годы они могли есть немного мяса только на Новый год. Теперь же они могли покупать примерно по 2 килограмма мяса каждые пару месяцев, чтобы их дети могли вдоволь поесть. 2 куска мяса дикой свиньи стоили на рынке около 100 медных монет. Однако были и люди с жадными сердцами, такие как госпожа Чжан и ее сын Юйдашень. В их глазах Юйхай всего лишь немного прогулялся по лесу, чтобы добыть побольше мяса кабана. Это означало, что семья Юй съела слишком много мяса в последние 2 дня. Напротив, они же ели только дикие овощи, фрукты и все, что могли раздобыть своими руками. Это была худшая жизненная ситуация, чем в год катастрофы, поэтому они чувствовали себя очень обиженными по этому поводу. В их сердцах вспыхнуло пламя ненависти к Юйхаю и его семье. В полдень Юй Сиакао приготовила гигантскую кастрюлю тушеной свинины, а также потушила свиную голову и внутренности. Хотя у нее не было всех необходимых специй, с водой из мистического камня под рукой вкус у этих блюд был приемлемым. Она замочила оставшееся мясо кабана в воде из мистического камня. В пещерах было относительно прохладно, так что хранить сырое мясо в течение 1-2 дней не составляло бы проблемы. Однако, когда она готовила обед, Юй Сиакао обнаружила, что белого риса и белой муки почти не осталось. Все остальные могли есть более грубую пищу, поскольку раньше уже переживали трудные времена. Однако принцесса выросла с серебряной ложкой во рту и ее баловали всю ее жизнь. За последние 2 дня ее цвет лица стал еще более желтоватым. Ее тело с самого начала было слабым и она не могла хорошо спать на твердой каменной кровати в пещерах. Если бы она не могла еще хорошо питаться, вполне возможно, что она не смогла бы долго вытерпеть. Юй Сиакао подняла эту проблему перед Чжу Цзюньяни, проанализировав все за и против на этой встрече, где присутствовал также Юйхай и командир Чжэн, было принято следующее решение, которое озвучил напряженный Чжу Цзюньянь. «Не нужно беспокоиться. Сегодня вечером я пойду в деревню и возьму немного зерна, чтобы принести сюда. Частная армия поместья должна быть здесь к завтрашнему дню или, самое позднее, послезавтра. Просто нужно потерпеть еще 2 дня, а потом мы во всем разберемся». Юйхай немного подумал и кивнул головой. «Сегодня утром по всему небу были красные облака, это означает, что ранним вечером, вероятно, пойдет дождь. Мы можем воспользоваться прикрытием дождя и нанести удар, когда они меньше всего этого ожидают. В нашем домашнем погребе полно зерна, но я просто не знаю, все ли пираты вывезли». Чжу Цзюньянь слегка покачал головой. «Они, вероятно, забрали не все зерно. Лидер пиратов Вакау и несколько его ближайших подчиненных живут в вашей резиденции. Им тоже нужно есть и пить, поэтому они ни за что не стали бы брать все на свои корабли. Этим вечером мы также исследуем их корабли. В лучшем случае мы повредим их. Как только прибудут солдаты из моей семьи, они не смогут сбежать, даже если бы захотели». Юй Сиакао моргнула и сердито посмотрела на него. «Ты хочешь повредить их корабли? Я могу помочь с этим. Я отлично плаваю, так что эти маленькие ублюдки определенно не смогут меня заметить. Нет, ты останешься здесь. Эта работа, предназначенная для мужчин, а не для такой маленькой девочки, как ты». Чжу Цзюньянь бросил на нее взгляд своих соблазнительных глаз и сразу же убил ее надежду в зародыше. Юй Сиакао сердито посмотрела на него широко раскрытыми глазами и с презрением заметила. «Тот, кто проиграл мне, не имеет права решать, что я могу сделать». Обычно, когда она ныряла в океан, Чжу Цзюньянь тоже иногда приходил, чтобы проплыть несколько кругов. Его умение плавать было наспех развито перед тем, как он отправился в путешествие в западное полушарие, поэтому он, естественно, был не так хорош, как Юй Сиакао, которая родилась и выросла у океана. Даже если бы у Сиакао не было ее жульнического предмета, он все равно не смогла бы победить ее. «Сиакао, способности королевского принца к плаванию, возможно, и не так хороши, но я, твой отец, плаваю очень хорошо, не так ли? Просто оставайся здесь, как хорошая девочка, и поболтай с ее королевским высочеством, чтобы скоротать время. Это не игры». Юйхай был на той же стороне, что и Чжу Цзюньянь, поскольку он также не хотел, чтобы его дочь попала в опасную ситуацию. Юй Сиакао надула губы и продолжила бороться. «Отец, ты тоже в меня не веришь? Разве ты знаешь о моих способностях, которыми я обладаю. Я могу задерживать дыхание в воде дольше, чем ты. Отпусти меня, я обещаю, что буду слушать все приказы и не сделаю ничего необычного. Вы никогда не знаете, но я могу быть вам очень полезной, верно?» Она знала, что всякий раз, когда она вела себя мило в присутствии своего отца, его сердце таяло. Поэтому она намеренно растянула слоги в последнем слове «отец», которое произнесла в очаровательной манере. Пострадал не только Юйхай, даже Чжу Цзюньянь почувствовал, как его защита рушится от ее слов. Двое мужчин посмотрели друг на друга, и Чжу Цзюньянь пошел на компромисс. «Ты сможешь пойти с нами, но ты должна держаться очень близко ко мне. Тебе не позволено действовать самостоятельно и бросаться навстречу опасности. Тебе также не разрешается». «Хорошо, я знаю, я знаю». Юй Сяокао была очень довольна таким развитием события и небрежно помахала ему рукой, скорчив смешную гримасу. Чжу Цзюньянь потерял дар речи. Эта маленькая девочка знала только, как вести себя мило и очаровательно рядом со своим отцом. Когда дело касалось его самого, от нее не исходило ни малейшего тепла или очарования. Неужели она думала, что он слабак? В будущем ему нужно было показать ей свою силу, чтобы избежать недооценки и неуважения. «Юный принц королевской крови, ты действительно придавал этому слишком большое значение. Все знали, что погоня за женой требует терпения. Ты только начал, но хочешь показать свое доминирование прямо сейчас? Терпение». Ранним вечером, как и ожидалось, начался сильный ливень. Небо потемнело до чернильной черноты, и с неба посыпались потоки дождя. Свистящий звук дождя в горном лесу пронизывал воздух, как будто поблизости появился водопад. Чжу Цзюньянь надел свой дождевик, который был соткан днем, и посмотрел на проливной дождь за пределами пещеры. Затем он сказал Юй Сяокао: «Дождь льет так сильно, так что тебе лучше остаться здесь, иначе ты можешь заболеть от холода и сырости». Юй Сяокао была одета в плетеный камышовый плащ маленького размера и даже в большую плетеную шляпу, которая была ей немного велика. Когда она услышала, как он это сказал, она закатила глаза и возразила ему: «Почему ты сейчас передумал? Если я захочу пойти на корабли, а ты мне не позволишь, ты не боишься, что я все равно прокрадусь?» Когда он думал о том, как маленькая девочка вела себя в прошлом, вполне вероятно, что она так и поступила бы. Чжу Цзюньянь почувствовал, как его голова начала пульсировать от головной боли. Он не мог не напомнить ей несколько раз: «Хорошо, но помни, ты должна быть рядом со мной все время. Ты такой надоедливый. Ты как старик, всегда повторяешь одно и то же и ворчишь без остановки. Пойдем, нам потребуется некоторое время, чтобы выбраться из гор, мы не можем откладывать эту миссию». Грубо вмешалась Юй Сяокао, потеряв терпение. Чжу Цзюньянь мог только беспомощно закрыть рот. Маленькую девочку нельзя было ни отругать, ни ударить. Он действительно ничего не мог сделать против нее. Купальник из акульей кожи Юй Сяокао был в ее комнате, и она не взяла его с собой, когда они бежали в гору. Чжу Цзюньянь принял решение сначала отправиться к семье Юй, чтобы украсть зерно, одновременно схватив купальник маленькой девочки. Буря разразилась быстро, но и улеглась тоже быстро. К тому времени, как они добрались до подножия горы, ливень уже превратился в мелкий туманный дождь. Наступила темнота, и вся деревня Дуншень была окутана объятиями ночи. Чжу Цзюньянь, Юйхай и его дочь, а также дюжина телохранителей из горной виллы тайно пробрались поближе к старой резиденции семьи Юй. Возможно, это было из-за предыдущего шторма, но все пираты, живущие в резиденции Юй, уже легли спать. Глава пиратов Вакау жил в восточном дворе резиденции, так что эта территория охранялась более тщательно. Западный двор был более безлюдным. На ночной страже стояли только два пирата, и оба они непрерывно зевали. Они вяло стояли под карнизом крыши. Из главной комнаты и боковых комнат воздух наполняли звуки громкого храпа. Этот храп был немного похож на колыбельную и заставлял людей на страже чувствовать себя еще более сонными. Один из пиратов испустил гигантский зевок и потер воду, которая потекла у него из глаз, когда он зевнул. Он обратился к другому охраннику: «Я сейчас прислонюсь к этой стене и немного посплю. Держи ухо востро. Через некоторое время я поменяюсь с тобой местами». После того, как он сказал эти слова, он сел на маленький табурет под крышей и прислонился к стене с закрытыми глазами. Другой пират попытался встать, согнувшись пополам. Нежные звуки дождя убаюкивали его до тех пор, пока веки не становились все тяжелее и тяжелее. Как раз в тот момент, когда они собирались закрыться, он внезапно открыл их и вяло уставился в воздух. После этого его глаза снова начали медленно закрываться. После нескольких повторных циклов его глаза, наконец, полностью закрылись. В эту долю секунды Чжу Цзюньянь и командир Чжэн, которые лежали в тени в засаде, появились в мгновение ока. Каждый из них оглушил каждого из охранников, а затем жестоко свернул им головы щелчком. Чжу Цзюньянь быстро осмотрел пространство за пределами комнаты, а затем бросил взгляд в сторону командира телохранителей. Они вдвоем оттащили двух мертвых пиратов в более укромное место. Маленькая девочка была немного трусливой, поэтому он не хотел, чтобы она испугалась вида мертвых людей. Кладовая семьи Юй в западном дворе уже была очищена пиратами, и из этой комнаты доносились звуки громового храпа. Юйхай сделал знак рукой в их сторону. На заднем дворе был более потайной погреб, и там было довольно много зерна, сушеного мяса и консервированных уток и цыплят. Он не знал, был этот тайник уже обнаружен злоумышленниками или нет. Юй Сиакао следовала за Чжу Цзюньянь сзади и кралась, как вор, на цыпочках, направляясь к заднему двору своего дома. После того, как шторм прошел, он смыл всю грязь и пыль с деревянной двери в подвал. Деревянная дверь теперь была видна. Юйхай использовал свою силу, чтобы открыть дверь, и спустился по деревянной лестнице, которая была внутри. В подземном погребе все еще хранилось зерно. Он вытащил дюжину мешков белого риса и белой муки, а также прихватил несколько сушеных на воздухе уток и цыплят. Он также наполнил корзину куриными яйцами. Когда они поднялись из подвала, дождь уже прекратился. У каждого из дюжины телохранителей за спиной находился мешок с зерном, и их руки тоже не были свободны. Все они держали в руках сушеных уток, цыплят или корзины с яйцами. Они молча направились к западным горам с украденной едой. Что же касается пиратов в западном дворе, то все они все еще спали, как стадо мертвых свиней. Чжу Цзюньянь, Юйхай, Юй Сиакао и командир Чжэн были единственными, кто остался в резиденции. Лунные ворота между восточным и западным двором были плотно закрыты. Командир Чжэн перепрыгнул через стену, а затем открыл ворота. Затем все четверо вошли в восточный двор. Луна выглянула сквозь щель в облаках, чтобы показать половину фигуры человека, и с любопытством посмотрела на этих четырех людей, которые все еще не спали посреди ночи. Юй Сиакао использовала лунный свет, чтобы посмотреть на овощи, посаженные во дворе. Все овощи были раздавлены и превратились в гигантское месиво на земле. Она почувствовала, как в ее сердце разгорается огонь ярости. Она хотела бы прямо сейчас сжечь всех этих проклятых пиратов в Акау, чтобы утолить свою ярость. «Не расстраивайся, как только мои подчиненные придут с моими людьми, я обязательно убью всех этих пиратов в отместку за тебя». Чжу Цзюньянь небрежно взял маленькую ручку Сиакао и нежно сжал ее. Ее маленькая рука казалась очень гибкой и мягкой, как будто в ней не было никаких костей. Кожа на ее руке была гладкой и тонкой, как будто он прикасался к нефриту из бараньего жира высшего качества, и ему было очень удобно держать ее в своих руках. Он не хотел отпускать ее, но что же делать? ГМ. Юйхай заметил, что в этот момент его дочерью воспользовались. Ему было все равно, что это делал принц королевской крови. Он чувствовал себя расстроенным и глубоко нахмурился. Он пристально посмотрел на мужчину, который держал за руку его дочь, и ему показалось, что из его глаз вырвалось пламя. Он пожалел, что прямо сейчас у него в руках не было ножа, чтобы немедленно отрезать руки этому Дэну Тузи один. Королевский принц Ян не мог продолжать наглеть перед своим будущим тестем. Хотя он и не хотел отпускать, он все же ослабил хватку. В то же время Сиакао стряхнула его руки. В противном случае было бы очень маловероятно, что маленькая девочка смогла бы оттолкнуть его с помощью всего лишь своей небольшой силы. Комната Сиакао и Сиалянь находилась в восточной части главного дома. Из этой комнаты доносились звуки храпа примерно 7-8 пиратов. Один Дэн Тузи, известный извращенец. Глава 402. Принц королевской крови получает серьезную травму. Чжу Цзюньянь был в ярости. Он никогда раньше не заходил в спальню своей маленькой девочки, но эти проклятые ублюдки храпели в ее комнате и лежали на кровати Кан, на которой она обычно спала. Это было отвратительно. Все эти ублюдки должны были немедленно умереть. Следовательно, вся комната, полная пиратов в Акау, должна была отправиться вниз, чтобы поприветствовать короля ада в их снах с помощью Чжу Цзюньянь и командира Чжэн. Комната Юй Сиакао была полностью разгромлена пиратами. Все ее лучшие комплекты одежды были перевезены на корабль пиратов, чтобы доставить обратно на их землю. Даже если бы они не могли их продать, Одежду можно было бы отдать их собственным женщинам для ношения. Что касается старой одежды Юсиакаа и Сиалянь, то все они были бесцеремонно брошены на пол. Их купальники были забиты в угол их комнаты. Потребовалось немного времени Чжу Цзюньянь, чтобы наконец найти их. Он никак не ожидал, что в первый раз войдет в комнату своей маленькой девочки при подобных обстоятельствах. Он посмотрел на то, как была осквернена спальня девушки, и у него возникло внезапное желание проделать еще больше дыр в этих мертвых пиратах своим мечом. Однако, немного подумав, он решил не поддаваться этому импульсу. Как могла девушка жить в этой комнате, которая была окрашена кровью? И все эти мертвые пираты, им нужно было вывести их, чтобы у Сиакаа не было опасений по поводу жизни здесь в будущем. Прямо тогда и там ему пришла в голову идея, что, как только все пираты будут уничтожены, он возьмет деньги, чтобы полностью отремонтировать старую резиденцию семьи Юй. Его маленькой девочке было бы неудобно жить в месте, где убивали людей. 7-8 трупов пиратов, находившихся в восточной комнате, были вывезены Чжу Цзюньянь и командиром Чжэн и брошены в близлежащий горный лес на растерзание зверям. В лесу Юсиакаа переоделась в свой купальник из акульей кожи, а затем они вчетвером добрались при свете луны на пляж. Чтобы добраться до океана, требовалось пройти через всю деревню. Когда она увидела, что подавляющее большинство домов и жилых домов в деревне сгорели дотла, Юсиакаа почувствовала, как внутри нее разгорается гнев. Эти ублюдки действительно были слишком злыми. Красть вещи жителей деревни – это одно, но какой смысл сжигать их дома? Она также радовалась тому, что все жители деревни сбежали, иначе эти жестокие и злобные ублюдки не проявили бы к ним никакого милосердия. Печальное зрелище, представшее перед ней, еще больше укрепило ее желание устроить саботаж на всех кораблях пиратов сегодня вечером. В темном и уединенном месте рифа Юсиакаа легко соскользнула в океан и, казалось, слилась с водой воедино. Это было так, как если бы она превратилась в милого дельфина, быстро плавающего в океане. Чжу Цзюньянь не мог поймать ее, даже когда пытался, и мог только тупо смотреть, как она уплывает все дальше и дальше, превращаясь в туманную черную точку вдалеке. «Разве мы не договорились, что ты будешь держаться поближе ко мне, а ты так быстро забываешь свои обещания?» Чжу Цзюньянь не мог сейчас выплеснуть свой гнев. К счастью, способности Юйхая к плаванию были приличными, и он держался близко к Сиакаа в воде. Только тогда принц почувствовал, что его беспокойство спало. Как только они добрались до первого корабля пиратов в Акау, отец и дочь стали похожи на устрицы, крепко зацепились за дно корабля. С зубилами в руках они с силой начали раскалывать корпус. «Маленький божественный камень, ты здесь?» Попытка повредить корпус корабля под водой была поистине трудной задачей. Юсиакаа не могла не попытаться найти какую-нибудь помощь извне. «Не разговаривай со мной, у меня не так много энергии, и в настоящее время я нахожусь в процессе совершенствования». Маленький божественный камень подумал, что лично он внес большой вклад в предыдущие события, поэтому решил использовать это как предлог для того, чтобы в ближайшем будущем не помогать ей. «Какая чушь! Ты очень помог мне в прошлый раз, и нам удалось спасти так много жизней в доках Тангу и деревне Дуншань. Ты, должно быть, набрался много энергии для этих дел, так что более вероятно, что твое совершенствование значительно возросло и твоя энергия восстановилась. Перестань оправдываться и начинай помогать прямо сейчас». Было бы еще удивительнее, если бы Юсиакаа поверила словам лживого камня. Обмануть его хозяина становилось все труднее и труднее. Маленький божественный камень закатил глаза. Однако Сиакаа вовсе не ошиблась. В это время маленький божественный камень набрал много энергии, и путы на его теле снова ослабли. По мере того, как его развитие росло, теперь он мог формировать материальное тело и говорить. На этот раз его способность принимать физическую форму была не такой, как в прошлом, когда он мог становиться только маленьким котенком. Пока он хотел, он мог принимать форму ребенка в возрасте от 3 до 4 лет, а также заставлять обычных людей вокруг него слышать, как он говорит. Это уже было большим улучшением. Он был уверен, что вскоре восстановит всю свою культивацию, разорвет свои цепи и отправится на небеса, оставив позади это забытое Богом место. Он мог наконец вернуться на сторону богини Нувы. Он принял свою судьбу и направил немного духовной энергии в руку Сиакаа. У Юсиакаа внезапно появилась сверхъестественная сила в руке, держащей долото, и урон, который она нанесла корпусу, увеличился. После еще нескольких толчков в нижней части корабля появилась гигантская дыра. Океанская вода хлынула в корабль, и дыра становилась все шире и шире. Корабль начал медленно тонуть. Пираты ВКУ, которые находились на корабле и охраняли его, очень быстро обнаружили, что что-то не так. Были слышны звуки их болтовни, и некоторые спустились в самый низ корабля, чтобы залатать дыру, в то время как другие осматривали борта корабля. Остальные три человека не были похожи на Сиакаа с маленьким божественным камнем, который помогал им дышать под водой. Очень скоро один из пиратов на корабле заметил плавающего в воде Чжу Цзюньянь. Враг атакует. В воде люди нападают на корабли. Пираты на корабле закричали. Вслед за этим послышались звуки падения нескольких человек в воду. Дюжина пиратов, которые хорошо плавали, направились к четырем людям, чтобы схватить их в клещи. Если бы они были на суше, эти дюжины пиратов не смогли бы ничего сделать против королевского принца Ян. Однако в воде Чжу Цзюньянь был подобен тигру, у которого вырвали клыки, и он не мог дать настоящего боя. Юй Сиакаа подплыла к нему и потянула за руку, чтобы отвести к другому кораблю в воде. Юй Хай сделал то же самое для командира Чжэн, чтобы помочь другому мужчине плыть. Естественно, когда другой человек тащил их вниз, их скорость в воде уменьшалась. Пираты, плывшие за ними, медленно догоняли их. В это время группа маленьких дельфинов подплыла и использовала свои головы, чтобы протолкнуть людей через воду. Среди них был маленький дельфин, который был хорошим другом Сиакаа, Сиабу. По-видимому, каждый раз, когда Сиакаа входила в воду, она излучала характерную сигнатуру духовной энергии, которая распространялась по всей воде. Сиабу умел чувствовать это очень быстро и всегда подплывал, чтобы найти ее, чтобы встретиться с ней. С помощью маленьких дельфинов скорость четырех человек снова увеличилась. Они смогли уклониться от пиратов в воде и повредить все корпуса других кораблей, которые захватили пираты ВКУ. Количество пиратов в воде неуклонно увеличивалось, и избегать их становилось все труднее. Чжу Цзюньянь и командир Чжэн столкнулись с несколькими из них и в конечном итоге получили ранения. В это время к ним подплывала еще одна группа пиратов. Юй Сиакаа сделала знак рукой в сторону своего отца, намекая, что он должен забрать тяжело раненого командира Чжэн обратно на сушу. Она, с другой стороны, прилипла к спине маленького дельфина и тайно направилась к одному из пиратов ВКУ. Юй Хай был так взволнован, что слезы чуть не навернулись ему на глаза. Это была такая опасная ситуация, а его дочь не умела драться. Если ее обнаружат пираты, ей конец. Однако в настоящее время он держался за командира Чжэн, который потерял сознание. Если бы он не доставил тяжелораненого на землю для лечения, командир телохранителей, скорее всего, погиб бы здесь. Юй Хай не мог оставить раненого, поэтому он мог только плыть к суше с тяжелым камнем на сердце. Глаза Чжу Цзюньянь чуть не вылезли у него из орбит, когда он увидел ее действия. Эта Юй Сиакаа действительно была слишком непослушной. Было ли сейчас время играть? Если она не будет осторожна, то в конечном итоге потеряет свою жизнь. Однако, несмотря на его беспокойство, у него больше не осталось никаких других методов. В настоящее время он боролся с двумя пиратами и не мог вырваться из их хватки. Поскольку часть его внимания была сосредоточена на этой девушке, Сиакаа, он не был осторожен и в итоге получил удар ножом в ногу от одного из пиратов. Свежая кровь окрасила воду вокруг него и начала распространяться по всему океану. Возможно, это было потому, что маленький дельфин плавал в поле зрения пирата, но Сиакаа обнаружила, что подкрасться к нему очень легко. Зубило в ее руке вспыхнуло холодным светом. Если бы кто-нибудь присмотрелся повнимательнее, он смог бы разглядеть слабый золотистый оттенок на инструменте. Зубило, которое было усилено духовной силой маленького божественного камня, больше не было обычным оружием. Когда она была примерно в метре от ничего не подозревающего пирата ВКУ, она спрыгнула со спины маленького дельфина и бесшумно подплыла к пирату. Долото в ее руке сверкнул, и она вонзила его в левую часть тела пирата, где находилось сердце. Оружие скользнуло в пирата, как будто человек перед ней был сделан не из плоти и крови, а из тофу. Инструмент глубоко вонзился в пирата, после чего она достала его. Из пирата стала сочиться темная кровь. У этого пирата даже не было возможности сопротивляться, прежде чем он погрузился в глубокие океанские воды. Это был первый раз, когда она убила человека в обеих своих жизнях. У Юй Сиакаа не было времени испугаться или испытать какие-либо другие эмоции, когда другой пират поплыл в ее направлении. Она поспешно вскарабкалась обратно на спину маленького дельфина и велела дельфину увести ее подальше. С помощью маленького божественного камня, помогающего им, маленький дельфин выстрелил, как стрела из лука, в воду. Через мгновение они вдвоем проплыли большое расстояние. Обойдя вокруг места происшествия, Юсиокао вернулась, так как не была уверена, что плавательные навыки молодого королевского принца были достаточно хороши. Она увидела, что в настоящее время он запутался с двумя пиратами и у него не было возможности всплыть на поверхность, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Эти два пирата, скорее всего, пытались удержать его под водой, чтобы утопить в океане. На самом деле Чжу Цзюньянь чувствовал, что его грудь вот-вот взорвется от нехватки воздуха. Его движения постепенно замедлялись, а раны на теле увеличивались. Он чувствовал, что это был именно тот день, когда его жизнь закончится. Единственное, о чем он сожалел в глубине души, так это о том, что у него больше не будет возможности жениться на Юсиокао и сделать так, чтобы она стала его женой. Он вздохнул. Возможно, это была его судьба, провести свою жизнь в одиночестве, проклятие каждого существования. Он почувствовал, что его разум начинает темнеть, когда изо рта у него вырвались пузырьки. По мере того, как его тело становилось все тяжелее и тяжелее, появилась сила, которая, казалось, поднимала его вверх. Он не был уверен, было ли это иллюзией или реальностью. Когда он больше не мог сдерживать дыхание, вещество, которое он вдыхал, было не морской водой, а свежим воздухом. Юсиокао напала на одного из пиратов, который осаждал молодого принца королевской крови, а затем ушла под воду, чтобы вытащить тонущего Чжу Цзюньянь. Затем она велела дельфину плыть в направлении другого пирата. Сябу, казалось, соединил свое сердце с ее сердцем и подплыл, чтобы утащить их обоих прочь. Он поплыл очень быстро, чтобы убежать вместе с ними. Она не напрасно кормила маленького дельфина водой из мистического камня. Чжу Цзюньянь, который снова смог дышать, постепенно приходил в сознание. Когда он открыл глаза, то увидел нежное и милое личико Юсиокао. Выражение этого маленького личика выглядело довольно серьезным, а в ее больших глазах, казалось, был намек на беспокойство. Беспокоилась ли она о нем? Чжу Цзюньянь не мог не задуматься об этом. Неожиданно в это время Сиокао оглянулась и встретилась с ним взглядом. Когда она увидела, что он пришел в себя, маленькая девочка, казалось, вздохнула с облегчением, а затем свирепо посмотрела на него. Чжу Цзюньянь одарил ее ослепительной улыбкой и больше не замечал боли от своих ран. В настоящее время он был так близко к своей маленькой девочке и чувствовал тепло, исходящее от другого человека. Кроме того, казалось, что ее тело источало тот особый запах юной девушки. А, очевидно, он не спал. Он действительно мог дышать под водой. Он придвинул свой нос ближе к Сиокао и глубоко вдохнул. Она так хорошо пахла. Это был аромат, который мог очистить сердце человека, и он не мог не захотеть понюхать еще. «Ты что, собака, а?» Дыхание Чжу Цзюньянь защекотало затылок Юсиокао. Сиокао больше не могла этого выносить. Если бы этот парень не был ранен, она бы давно его оттолкнула. Глава 403. Бесчеловечность. А, маленькая девочка действительно могла говорить под водой. Чжу Цзюньянь был удивлен еще больше, и его глаза широко раскрылись. Это было поистине невероятно. Его маленькая девочка была слишком потрясающей. Она не только могла нормально говорить и дышать под водой, но она приобрела те же навыки, что и рыбы. Возможно, Сиокао была реинкарнацией дочери короля дракона океана, хотя это казалось немного притянутым за уши, но он не мог не думать об этом, учитывая то, что он увидел собственными глазами. Юсиокао вытащила Чжу Цзюньянь на мелководный риф, как будто она тащила мертвую собаку. Пираты Вакау, которые оставались в воде, уже давно были оставлены далеко позади. На темном и безмолвном рифе они наблюдали, как корабли, находившиеся недалеко от них, медленно погружались в море. Корабль, который они повредили первым, уже затонул, и даже его мачт почти не было видно. Поскольку Чжу Цзюньянь потерял довольно много крови, его голова сильно кружилась и была тяжелой. Он прислонился к скале, и на его мертвенно-бледном лице появилась улыбка. «Хотя это было опасно, нам все равно удалось отлично выполнить нашу миссию». Юсиокао не посмотрела на него счастливым взглядом и вместо этого сморщила лицо и произнесла: «Отлично, что же во всем этом было отличного? Это было так прекрасно, что ты чуть не лишился жизни и не стал кормом для акул». Улыбка на его лице стала еще более очаровательной, и в ней был намек на попытку добиться благосклонности от нее. «Я многим обязан тебе за сегодняшний день, Сиакао. В противном случае моя жизнь действительно была бы потеряна в этой части морской воды. Скажи мне, как я могу должным образом отблагодарить тебя, Хаэм? А кто все время говорил, что я не разбираюсь в боевых искусствах и только замедлю группу, поэтому ты не хотел брать меня с собой?» Юй Сиакао задрожала, когда начала вспоминать свои прежние обиды. «Это была моя вина. Я прошу прощения у тебя за то, что смотрю на тебя свысока». Чжу Цзюньянь последовал ее примеру, и выражение его глаз, когда он смотрел на нее, стало чрезвычайно нежным. У маленькой девочки определенно был какой-то секрет. Если она не хотела говорить об этом, тогда он просто собирался притвориться, что не заметил этого. Он был готов похоронить ее тайну глубоко в своем сердце и даже не пикнуть. Юй Сиакао искоса взглянула на него и начала излагать свою просьбу. «В будущем, если случится что-то еще подобное, ты больше не откажешься пойти с тобой? Ух, это действительно зависит от ситуации. Если это будет слишком опасно, тогда лучше, если пойдут только такие люди, как я, как девушки, все, что тебе нужно сделать самое главное, это спрятаться за мной». Чжу Цзюньянь немедленно отклонил эту просьбу. Несмотря ни на что, он не хотел, чтобы руки его маленькой девочки были запачканы кровью, и ему еще больше не хотелось, чтобы она попадала в опасные ситуации. Юй Сиакао сердито уставилась на него. «До того, как мы пришли, ты так и сказал, но посмотри, что случилось, а? Если бы рядом не было такой маленькой девочки, как я, разве все вы, мужчины, не были бы легким пиршеством для этих пиратов в Акау? ГМГМ, как я мог стать едой для этих пиратов? Это не значит, что пираты в Акау совершенно дикие и готовы есть сырое мясо». Чжу Цзюньянь потерял все свое лицо, поэтому он хмыкнул и замолчал. Ему потребовалось немало усилий, чтобы сесть на риф и пошевелить руками и ногами. Когда он был в воде, его раны сильно болели, и он подумал, что был серьезно ранен. Однако теперь он обнаружил, что все это были поверхностные раны. Хотя все поврежденные участки были немного белыми от пребывания в воде, ни одно из них не было серьезным. Чжу Цзюньянь был весьма озадачен этим открытием. Он был почти уверен, что помнил, что там было несколько серьезных травм. На самом деле один из пиратов ранил его в область сердца. Как получилось, что прямо сейчас у него не было никаких проблем? Он пощупал свою грудь. Она немного болела, но, кроме этой незначительной боли, у него не было никаких других болевых ощущений. Маленький божественный камень, который был на запястье Юй Сиакао, вызывал у себя чувство неимоверной гордости. Он высокомерно хвастался своему хозяину. «Я спас твоего друга, как ты собираешься отблагодарить меня за это? Почему ты такой высокомерный, говоришь, прямо как принц? Где ты этому научился? Спасение человеческой жизни более достойно, чем строительство семиуровневой пагоды. Это также то, что поможет вам восстановить свое совершенствование и духовные силы. Это взаимовыгодный поступок для тебя. Как бы то ни было, этот парень абсолютно не мой мужчина». Юй Сиакао не собиралась поддаваться на его уловку. «У этого камня, должно быть, на уме какая-то сумасшедшая просьба, поэтому ей нужно было не дать ему сработать. Хаэм, я щедр и не предубежден, так что я не буду утруждать себя препирательствами с тобой». Однако она не ожидала, что маленький божественный камень отпустит ее так легко. Юй Сиакао не знала, что этот камень в настоящее время самодовольно думает. «Очевидно, спасение молодого королевского принца также полезно для повышения моего самосовершенствования, как и спасение самой моей хозяйки. Мой хозяин все еще отрицает, хаэм. В будущем мы посмотрим, что с тобой случится». Маленький божественный камень больше ничего не сказал и превратился в разноцветный камень, чтобы продолжить культивирование. Все более серьезные травмы на теле Чжу Цзюньянь были исцелены маленьким божественным камнем, пока Юй Сиакао плавала с ним по воде. Остальные травмы были в основном поверхностными ранами, которые заживут после небольшого отдыха. Единственной другой проблемой было то, что он потерял слишком много крови, но это было легко исправить. Когда они вернутся, Сиакао просто приготовит ему какую-нибудь полезную еду, чтобы вернуть его телу полное здоровье. «Эй!» В это время все пираты в Акау, которые были на кораблях, должны собраться на суше, чтобы начать искать нас. Если мы сейчас не уйдем, они, скорее всего, поймают нас. К «Как ты думаешь, что нам теперь делать?» Юй Сяокао легонько пнула ногой Чжу Цзюньянь по ноге. Чжу Цзюньянь немного подумал и предложил. «Наверное, будет лучше, если мы обойдем соседнюю деревню. Хотя там, вероятно, есть пираты Вакау, большинство из них должны спать. Если мы будем осторожны, проблем возникнуть не должно». Юй Сяокао обдумала свой план, а затем кивнула. «Хорошо, тогда мы просто сделаем круг и отправимся в соседнюю деревню. Я не знаю, удалось ли Чжуан Сяо сбежать или нет. До прибытия пиратов они уже договорились с Чжуан Сяо, что будут ждать его целый час, чтобы встретиться с ним. Когда все произошло, они так и не увидели этого юношу. Сиалянь уже напоминала о нем несколько раз. Этой маленькой девочке было всего 12, но в воздухе уже витала весенняя любовь. Это была явно щенячья любовь. Вздох, древние люди определенно повзрослели слишком рано. Чжу Цзюньянь почувствовал, как в его сердце поднимается волна горечи и его лицо потемнело. Он раздраженно проворчал. «Мои травмы настолько серьезны, но ты, похоже, ни капельки не беспокоишься обо мне. На самом деле, ты, кажется, больше беспокоишься о том другом парне, который не имеет к тебе никакого отношения. Чжуан Сяо не является кем-то, не связанным со мной. Он будущий зять, которого хотят видеть в таком статусе мои родители». Прежде чем Юй Сяокао закончила то, что она говорила, ее заключили в ледяные объятия. Возможно, он потерял слишком много крови, но Чжу Цзюньянь чувствовал, что все его тело было холодным, а голова кружилась. Он заключил маленькую девочку в объятия и кисло заметил. «Зять, которого они хотят, этот глупый, ни на что негодный, загорелый молодой парень, как он мог сравниться с моей потрясающей внешностью, искусными боевыми искусствами и безграничным будущим?» «Пффф». Юй Сяокао рассмеялась и с силой оттолкнула его. Когда она увидела, что Чжу Цзюньянь пошатнулся после того, как его толкнули, она протянула руку, чтобы поддержать ослабевшего юношу и сказала: «Почему ты так ревнуешь прямо сейчас? Чжуан Сяо, это тот, кого моя мать хочет видеть будущим мужем Сиалянь. Ты такой деспот, так как же моя мать могла попытаться найти для меня кого-то еще, кроме тебя?» Только услышав это, ревность в сердце Чжу Цзюньянь немного улеглась. Он притворился очень слабым, прислонившись к плечу Сяокао, но в то же время боялся, что его вес придавит ее и она слишком устанет. На соседнем рифе командир Чжэн оставил секретное сообщение, намекающее на то, что они уже вернулись в западные горы. Они вдвоем расслабились и кружили по песчаному пляжу, чтобы избежать встречи с пиратами Вакау. Они добрались до окрестностей деревни Чжуан Сяо. Вдалеке, в туманном свете луны, они могли разглядеть несколько фигур в форме человека, свисающих с большого дерева у входа в деревню. Когда они подошли ближе, Юй Сяокао чуть не вырвало от этого зрелища. Фигуры, свисающие с дерева, были жителями деревни, которых убили пираты. Они, должно быть, были мертвы по меньшей мере 2 дня, так как от их трупов исходил густой гнилостный запах. После вечерней грозы все они распухли и больше не походили на людей. Разве Чжуан Сяо не побежал назад, чтобы предупредить жителей деревни о приближении пиратов? Как получилось, что было так много жителей деревни, которые были жестоко убиты? Однако откуда ей было знать, что деревенский староста деревни Чжуан Сяо отказался верить словам подростка, который был обычным подростком и не принял ничего из этого близко к сердцу? За исключением нескольких семей, у которых с ним были хорошие отношения, которые собрали вещи и бежали в близлежащие холмы, другие жители деревни никак не приготовились и встретили свою гибель, когда прибыли пираты. Эта деревня была меньше деревни Дуньшань, но обычно в ней всегда проживало от 80 до 100 жителей. Судя по всему, по меньшей мере 50-60 из них были зверски убиты. Юй Сяокао также заметила, что среди трупов, висевших на деревьях, почти не было молодых женщин. Любой, у кого есть мозги, мог бы догадаться, что случилось с этими женщинами. Пираты Вакау были слишком жестоки. Кража вещей жителей деревни – это одно, но они жестоко убивали невинных и насиловали беспомощных женщин. Юй Сяокао испытывала одновременно отвращение и страх. Она стиснула зубы от ярости. Чжу Цзюньянь слегка прикрыла ей глаза и мягко успокоил ее. «Сяокао, не волнуйся, все эти жизни обязательно будут отомщены. Я обязательно позабочусь о том, чтобы эти ублюдки заплатили кровью за кровь». Юй Сяокао принюхалась, а затем помогла ему обогнуть деревню по крошечной грязной тропинке. Они направились к западным горам. Поскольку Чжу Цзюньянь был ранен, Их скорость была очень низкой. К тому времени, когда они поднялись на гору, первые лучи солнца только что выглянули из-за горизонта. Звуки щебета птиц постепенно наполняли воздух. Ее голова все еще была заполнена скорбными образами деревни. К счастью, деревенский староста деревни Дуншень доверился ей и семье Ю и принял мудрое решение. Его решение спасло все жизни в деревне Дуншень. Их потерянное имущество можно было постепенно вернуть, но люди, потерявшие свои жизни, никогда не могли вернуться. Они вдвоем молча с трудом пробирались через лес. Внезапно Чжу Цзюньянь перестал двигаться и сделал ей жест, веля замолчать. Он прислушивался к звукам поблизости. «Что не так? Ты что-нибудь услышал? Там человек или животное?» Юй Сиакао сразу же занервничала. «Может быть, пираты Вакау загнали их в гору?» Хотя королевский принц Ян был очень искусен в бою, он был тяжело ранен. «Если бы они были в воде, у нее могли бы быть некоторые преимущества, чтобы вытащить их из плохой ситуации. Однако на суше она ничем не могла помочь. Что им следует делать? Что они должны делать?» Чжу Цзюньянь указал на большое дерево позади них и помог ей взобраться наверх. Он последовал за ней с большим трудом, и они использовали густые листья деревьев, чтобы скрыть свои фигуры. Вскоре под деревом появилась фигура взрослого мужчины и послышался знакомый голос. «Так странно, я почти был уверен, что застрелил это животное. Почему я не могу найти его сейчас? Здесь есть кровавый след. Если мы последуем за ним, то обязательно найдем его. Сяма, не торопись. Эта тупая косуля абсолютно точно не может убежать слишком далеко». Это был голос взрослого мужчины. Юй Сиакао был не очень хорошо знаком с этим. Однако она уже могла догадаться, кто этот человек, и беспокойство в ее сердце постепенно рассеялось. Чжуан Сяма был не так уж глуп. По крайней мере, он знал, как спрятаться в глубоком горном лесу. К счастью, он не расстался с жизнью. В противном случае она не была уверена, как сообщить такую новость Сиалянь. Кризис миновал, это Чжуан Сяма и его друзья. Юй Сиакао тихо сообщила об этом Чжу Цзюньянь. Чжуан Сяма, который был под деревом, внезапно поднял голову, чтобы посмотреть на листья над ним. Его темные и кустистые брови медленно сошлись. Нахмурившись, он также медленно поднял лук в своих руках в направлении вершины дерева. Охо-хо, у этого парня довольно хороший слух. Жаль, что он еще такой молодой. Если бы он смог пройти полноценное обучение, когда был еще молодой, он абсолютно точно был бы более искусен, чем Чжэн Юнь и другие. Поскольку другой человек уже заметил его, Чжу Цзюньянь, естественно, тоже повысил голос. Юй Сиакао закатила на него глаза и, показав свою маленькую головку из-под прикрытия листьев, поспешно сказала: «Чжуан Сяма, это я, Юй Сиакао». Услышав ее голос, Чжуан Сяма опустил лук, который держал в руках. Несколько человек позади него обнаружили, что дерево скрывает людей, только после того, как услышали звук голоса Чжу Цзюньянь. Глава 404. Было бы стыдно не потрогать его живот. Чжу Цзюньянь спрыгнул с дерева, и от этого усилия раны на его ногах открылись. Он поморщился от внезапной боли. Юй Сиакао слезла с дерева и не забыла едко заметить: «Так тебе и надо. Зачем ты пытаешься выпендриться, когда ты ранен? Тебе должно быть очень больно». На лице Чжуан Сяма появилась легкая улыбка, когда он посмотрел на Юй Сиакао. «Сиацао, как ты здесь оказалась? Ты разве не сбежала с остальными жителями деревни в горы? Мы уничтожали корабли пиратов Вакау». Юй Сиакао кратко подытожила то, что они сделали, и обратилась за поддержкой к Чжу Цзюньянь. В настоящее время она сожалела, что не захватила с собой ни капли своего бальзама для ран. Чжуан Сяма заметил, что принц Ян был смертельно бледен, и тоже поспешил поддержать его. «Ваше высочество, вы получили травму? Это серьезно? Я знаю лекарственное растение, которое может остановить кровотечение. Я только что видел его здесь неподалеку. Старший брат Цзян, не мог бы ты пойти и найти его для нас, пожалуйста?» Человек, которого называли старшим братом Цзяном, кивнул головой и большими шагами направился в сторону. Другие жители деревни доброжелательно улыбнулись им и продолжили идти по кровавому следу своей раненой жертвы. Чжуан Сяма снова обеспокоенно спросил: «Вас было только двое, это слишком опасно. Сиакао, ты в порядке? А, ты же знаешь, как хорошо я плаваю. Я не буду говорить о других вещах, но если я захотела бы убежать, никто не смог бы поймать меня в воде. У этого же парня оказались слишком плохие навыки в плавании, и он был пойман пиратами. Он получил травму, сражаясь с ними». Юй Сиакао бросила на Чжу Цзюньянь взгляд, полный легкой неприязни. Чжу Цзюньянь чувствовал себя беспомощным, поскольку не мог опровергнуть ее заявление. Он был высоким и благородным принцем королевской крови и раньше побеждал множество врагов. Теперь он был похож на угнетенного феникса, который был не сильнее цыпленка. Получить травму не было большой проблемой, но он потерял много авторитета перед своей маленькой девочкой и даже получил ее презрение. Он мог бы сказать, что его желание стать мужественным мужем перед ней будет трудным путешествием. Тогда, у вас, ребята, получилось. Чжуан Сяма отчаянно надеялся, что Сиакаа и другие смогли повредить корабли проклятых пиратов, которые невозможно было отремонтировать. Его сердце было переполнено ненавистью к пиратам. Прошлой ночью он и несколько других жителей деревни пробрались в деревню и увидели ужасную сцену с мертвыми жителями деревни. Почти все мужчины, женщины, старики и дети деревни, за исключением нескольких молодых женщин, были зверски убиты, а их тела бесцеремонно повешены. Что касается женщин, захваченных пиратами в Акау, то в настоящее время они жили жизнью хуже, чем в аду. Со мной, грациозной белой акулой, на месте происшествия мы определенно не отпустили бы ни один корабль. Мы потопили все корабли, напавшие на наши деревни. Мы не оставили на плаву ни одного корабля с этими отвратительными собаками. Я также убила немало этих ублюдков в воде. Я только сожалею, что не смогла убить еще нескольких. Юй Сиакао еще раз вспомнила образы тех убитых жителей деревни, как она справедливо заметила. Голос Чжуан Сяма наполнился эмоциями, и он несколько раз шмыгнул носом, прежде чем сказал: «Я оказался таким бесполезным. Я долго старался изо всех сил убедить деревенского старосту, но так и не завоевал его доверие. Деревенский староста сказал, что наши две деревни находятся довольно близко к властям порта, так что пираты Вакау не посмеют напасть на нас. Он отказался верить моим словам. Поскольку это было бесполезно, я смог убедить только несколько семей, которые были близки к моей, слава богу. К тому времени, как мы поспешно собрали кое-какие вещи, мне уже давно пора было встретиться с вами, ребята. Кроме того, пираты бесшумно проникли в деревню, так что единственное, что мы могли сделать, это убежать в гору и найти пещеру, чтобы спрятаться. Возможно, эти пираты в Акау были заняты убийствами людей в деревне и не обнаружили, что пропало около 30 человек. Наверное, именно так мы и избежали их преследования. Ах да, ребята, вы в порядке? Сиалянь, она ведь не ранена, верно? Юй Сиакаа слегка покачала головой и вздохнула. У каждого своя судьба, так что не вини себя, Сяма. Не волнуйся, у всех нас все хорошо. Что касается того, хорошо ли у Сиалянь дела или нет, ты можешь пойти с нами и посмотреть сам. Хорошо, вчера вечером мы украли кучу зерна, так как насчет того, чтобы ты пошел с нами, это место просторное и к тому же безопасное. Чжуан Сяма немного подумал, а затем кивнул головой. В настоящее время мы прячемся слишком близко к деревне, поэтому последние два дня мы все жили в страхе, что пираты придут за нами. Как только старший брат Цзян вернется, я спрошу его и остальных, не хотят ли они пойти с нами. Старший брат Цзян вернулся очень быстро, и в руках у него было несколько трав с шипами. Юй Сиакаа быстро срезала шипы и руками растерла растение в пасту, одновременно тайно добавив немного воды из мистического камня. Затем она нанесла смесь на раны Чжу Цзюньянь. Он сразу же почувствовал, что его первоначально болезненные раны сразу же покрываются холодом. Чжу Цзюньянь был очень удивлен эффективностью этого лекарственного растения, которое обычно встречалось в горах. Как он мог быть настолько эффективен при лечении внешних ран, что был даже лучше, чем бальзам для ран из снежного нефрита из императорского дворца? Он не мог не смотреть на маленькую девочку, которая помогала ему перевязывать раны. Это абсолютно точно имело отношение к чему-то, связанному с ней. Чжу Цзюньянь чувствовал себя немного беспомощным. Эта девушка ни капельки не умела скрывать свои действия. Если бы кто-то другой узнал, что хорошего могло бы из этого получиться? Похоже, ему нужно было помочь ей создать дымовую завесу в будущем. В противном случае маленькая девочка может попасть в ловушку какого-нибудь недобросовестного человека. К тому времени, когда все его раны были смазаны лекарственной травой, другие мужчины, которые преследовали бессловесную косулю, вернулись со своей добычей на руках. Когда эти люди услышали, что есть безопасное и просторное укрытие и что они могут получить немного зерна, они сразу же поддались искушению. Юй Сиакаа отправилась в пещеру, в которой прятались эти люди. Это была маленькая и тесная темная пещерка, в которой жило около 30 с лишним жителей деревни. Этим людям даже не хватало места, чтобы лечь, поэтому ночью они могли спать только сидя. Эти люди почти доели все зерно, которое привезли с собой. Большинство из них вяло прислонились к каменным стенам. Когда они увидели, что их мужчины поймали косулю, у всех в глазах загорелся голодный огонек. Только после того, как они поели, у них появились силы для путешествия. Косуля весила всего нескольких десятков килограмм, так что в конце концов каждый получил мясо примерно по 1 килограмму. Получив немного еды, чтобы утолить голод, все эти люди быстро собрали свои вещи и последовали за Юсиакаа и принцем, чтобы медленно направиться к скрытой долине. В это время Чжу Цзюньян чувствовал себя намного лучше, а его тело восстановило жизненную энергию. На всем обратном пути он вообще не замедлял своих шагов. Юсиакаа поддерживала его всю дорогу, чтобы уменьшить количество усилий, которые ему приходилось прилагать. К полудню группа людей наконец добралась до окраины густого и туманного леса. Несколько телохранителей из горной виллы с нетерпением ждали их. Прошлой ночью, когда принцесса Цзин узнала, что ее младший сын собирается взять с собой несколько человек, чтобы напасть на корабли Вакау, она чувствовала беспокойство и нервозность всю ночь и не могла уснуть. Когда она увидела, как Юйхай вернулся с командиром Чжином, который был довольно опытен, на спине, она не увидела с ними своего младшего сына. Она забеспокоилась еще больше. Если бы не несколько служанок, насильно оттаскивающих ее назад, она, скорее всего, ушла бы сама искать своего сына. Несколько телохранителей привели Чжу Цзюньянь. Принцесса Цзин заметила, что ее сын смертельно бледен и с тревогой подбежала, чтобы спросить о его ранах. Чжу Цзюньянь кратко рассказал о том, что произошло и сказал, что все его раны были поверхностными и уже обработаны, так что он не был в плохом состоянии. Только после того, как он прошел несколько шагов, чтобы мать могла понаблюдать за ним, принцесса Цзин наконец расслабилась. Юсиакаа, с другой стороны, в настоящее время была занята, помогая другим жителям деревни устроиться. К счастью, все пещеры в этом районе были связаны между собой, так что этим людям не пришлось втискиваться в 1 сотню жителей деревни Дуншань. После того, как она помогла им устроиться, Чжуран Сяма нетерпеливо последовал за Сяокао сзади, чтобы добраться до пещеры семьи Юй. Когда юноша увидел Юй Сиолянь, занимающуюся приготовлением пищи, он, наконец, расслабился и убедился, что она в безопасности. Мадам Лю заметила его и поспешно потянула за руку, чтобы спросить, как у него дела. Последние 2 дня она беспокоилась о нем и переживала, не столкнулся ли он с чем-нибудь плохим. В это время Чжу Цзюньянь только что вышел из пещеры своей госпожи-матери и видел все взаимодействия между госпожой Лю и Чжуран Сяма. Ревность захлестнула его сердце. Он подошел к Юй Сяокао и надул губы в сторону мадам Лю и Чжуран Сяма, заметив голосом, полным ревности: «Твоя мать такая предвзятая. Я получил травму, но я не услышал от нее ни единого слова беспокойства обо мне». Юй Сяокао подняла глаза, чтобы посмотреть на него, и подавила рвущийся наружу смех. «Юный принц королевской крови, сколько тебе лет исполнилось в этом году?» Чжу Цзюньянь никак не мог разобраться в ее неожиданном вопросе. Он опустил голову, чтобы посмотреть на нее, и в его соблазнительных глазах было недоумение. Однако он все равно послушно ответил: «Мне 19 лет. Я хочу сказать, что ты действительно не заботишься обо мне. Ты даже не знаешь, сколько мне лет. Я не могу поверить, что ты помнишь, что тебе 19. Я думала, что тебе только 9 лет, судя по тому, как ты себя ведешь. Не слишком ли по-детски с твоей стороны ревновать из-за чего-то подобного?» На лице Юй Сяокао играла легкая улыбка, а ямочки на ее розовых щеках были едва заметны. Чжу Цзюньянь почувствовал, как его лицо покраснело от ее подразнивания, и он ущипнул ее за щеки, беспомощно сказав: «Ты бы не чувствовала себя комфортно, если бы не дразнила меня хотя бы раз в день, верно?» Юй Сяокао хихикнула, а затем сменила тему. «У меня есть немного бальзама для ран, изготовленного в моей фармацевтической мастерской. Я дам тебе бутылочку, и ты можешь попросить старшую сестру Мэйсин втереть ее в твои раны. Мэйсин в настоящее время помогает моей госпоже-матери отдохнуть и слишком занята». Чжу Цзюньянь с надеждой посмотрел на Юй Сяокао, как будто он был маленьким ребенком, пытающимся выпросить конфету. А разве там нет еще и старшей сестры Ланьсин? Юйся Акао не поддалась на его мольбы. Чжу Цзюньянь немедленно ответил: ни у кого из них нет времени. Говоря это, он бросил косой взгляд на слуг, которые весело ждали вокруг. Все слуги, будь то мужчины или женщины, немедленно начали притворяться занятыми и суетились вокруг них двоих, выполняя случайные задания. Юйся Акао безмолвно уставилась на него, а затем привела в пещеру своей семьи. Она заставила его раздеться до той степени, пока на нем не осталось только нижнее белье, и велела ему лечь на одну из каменных кроватей. На лице Юйся Акао не было даже намека на румянец. Сначала она использовала воду из мистического камня, чтобы помочь ему промыть раны, а затем осторожно нанесла немного своего специального бальзама на все раны. Намазывая его мазью, она также не забыла незаметно провести несколько кругов по мускулистому животу Чжу Цзюньянь. Она с восхищением подумала: молодой принц королевской крови выглядит худым, но у него великолепное тело. Он из тех, кто выглядит худым, когда одет, но имеет прекрасно вылепленное тело, когда раздет. ГМ, ты закончила прикасаться ко мне? Ты довольна тем, что видишь? А на щеках Чжу Цзюньянь появился легкий румянец. Его маленькая девочка определенно отличалась от других девочек. Когда она столкнулась с полуобнаженным взрослым мужчиной, у нее не только не было никаких признаков застенчивости или смущения, в ее глазах появился даже намек на восхищение. Ее непослушные маленькие ручки ощупывали его живот взад и вперед. Он был почти уверен, что не повредил эту область. Юйся Акао спокойно помогла ему надеть верхнюю одежду, как будто она никоим образом не была связана с той прежней маленькой развратницей, которая щупала молодого королевского принца. Она даже праведно кивнула головой. У тебя великолепное тело. Чжу Цзюньянь не знал, что с ней делать. Была ли маленькая девочка еще слишком мала, чтобы понимать некоторые вещи? А, казалось, ее нисколько не волновали различия между мужчинами и женщинами. Вздох, она была еще слишком молода. Девочка, в будущем, если перед тобой будут полуголые мужчины, ты должна немедленно спрятаться. Если ты в состоянии дать отпор, то ты должна сильно ударить их. Чжу Цзюньянь не мог не рассказать ей несколько правил. Он боялся, что однажды его маленькую девочку может похитить большой извращенный подлец. Юйся Акао закатила глаза, глядя на него, и на ее лице появилось выражение, которое в основном говорило: «Ты думаешь, я идиотка?» Затем она продолжила: «Тогда, разве ты сейчас не полуголый передо мной? На тебе даже штанов нет. Разве я не должна начать избивать тебя прямо сейчас?» А? Глава 405. Полный разгром. Чжу Цзюньянь подавился собственной слюной и несколько раз кашлянул. «Как эти люди могут сравниться со мной? Какие отношения у нас с тобой сейчас? В будущем я, именно тот человек, который женится на тебе. Не будь так уверен, ты все еще не прошел все экзамены. Кто знает, может быть, другая прекрасная девушка попадется тебе на глаза, и ты совсем забудешь обо мне». Юйся Акао безжалостно оттолкнула все еще обнаженную грудь мужчины, который пытался подойти к ней. Она собиралась покинуть пещеру, чтобы пообедать. Со вчерашнего вечера и до сих пор она съела только небольшой кусочек косули, который просто пожарили на костре. Эту еду нельзя было назвать очень аппетитной и вкусной.